В глазах следствия картина выглядела так. Немногим более года назад Владимир Иваницкий предложил своей жене Елене развестись. Причины, толкнувшие его на этот шаг, оставались неясны. Если у олигарха и была другая женщина, то открыто он нигде с ней не появлялся и не знакомил ни с кем из своего окружения. И Елена, в свою очередь, тоже не была замечена в изменах. В семье росло трое детей, и до недавнего времени Иваницкие производили впечатление дружной пары. Оказалось, за красивым фасадом обитают точно такие же демоны, как у простых людей. Елена дала несколько интервью, в которых робко признавалась, что муж ее жесток, равнодушен и в то же время изводит ее ревностью, что она боится лишний раз вздохнуть, чтобы не навлечь на себя гнев супруга и повелителя, что к детям он абсолютно инертен и считает, раз держит их в роскоши, то больше к нему, как к отцу, претензий быть не может. Первый раз в первый класс, детские болезни, взросление сына и прочее, что составляет интересы обычной здоровой семьи, все это прошло мимо Владимира, поглощенного своим бизнесом и низкопробными развлечениями. Трудно сказать, чего хотела достичь Елена с помощью этих публикаций. Просто выплескивала злость или взыграла на генетическом уровне, всплыла из тьмы времен черная магия советских женщин, которые возвращали мужей в семью, публично позоря и унижая их на партсобраниях-шабашах. Скорее всего, она думала, что Иваницкому станет стыдно. Он не захочет, чтобы люди думали о нем как об ужасном муже и никчемном отце, и чтобы доказать, что это не так, он вернется в лоно семьи как миленький. Но Владимир был слишком самостоятельный человек, чтобы строить жизнь в угоду общественному мнению, и публикации не поколебали его решения. Во всех случаях он хранил молчание, предоставляя людям думать о себе все, что им заблагорассудится. Елена тогда решила действовать через детей. Раз папа хочет бросить маму, значит, он негодяй и подлый человек, которого ни в коем случае нельзя любить, и общаться с ним все равно, что самому становиться подлым и низким человеком. Единственное, как могут хорошие дети относиться к отцу-предателю, это ненавидеть его и презирать. Хочет уйти из семьи? Ради бога, пусть уходит из всей семьи. Не хочет быть мужем, значит, недостоин быть отцом. Обычно дети, особенно воспитанные психопатическими личностями, охотно включаются в подобные игры. Им нравится, когда мир четко разделен на хорошее и плохое, черное и белое, ангельскую мать и дьявола отца. И кто откажется от удовольствия унижать и наказывать собственного родителя, раз уж есть к тому прекрасный повод? Но дети Иваницких почему-то не захотели играть в эти игры и не стали бойкотировать отца. Обстановка в семье накалилась до предела. Елена без конца внушала детям, какие они негодяи и предатели. Те сбегали от нее к папе, который и так чувствовал себя виноватым, а тут еще являлась Елена и рыдала, что подлый муж настраивает детей против матери. На все предложения мирно развестись и договориться о совместной опеке над детьми Елена отвечала градом упреков, и дело не двигалось с мертвой точки. Наконец Иваницкий понял, если он хочет сохранить детям здоровую психику, их надо решительно выводить из эпицентра семейного скандала. К счастью, владение крупным состоянием значительно упрощает такого рода вещи, и Владимир смог быстро устроить всех троих в приличную частную школу в Великобритании, благо дети удались умными и прекрасно владели английским. После отъезда детей Иваницкий не переменил своих планов и продолжал настаивать на разводе, но в суд не торопился. Может быть, надеялся уладить все в семейном кругу и сэкономить на адвокатах, или боялся, что во время процесса всплывут какие-нибудь грешки с недвижимостью, или просто Елене за годы совместной жизни удалось скопить на него компромат, и бизнесмен опасался, что жена пустит его в ход. Трудно сказать, какие мотивы руководили Владимиром, но хоть все окружение Иваницких и досужие сплетники, интересующиеся жизнью элиты, и вообще все, кому не лень, знали, что супруги на грани развода, юридически это никак зафиксировано не было. Елена излила свою боль и обиду в роскошно изданной автобиографии. То ли хотела побольнее ударить мужа, то ли ей просто не с кем было поделиться. Ее собственные родители были возмущены поведением дочери, требовали, чтобы она прекратила издеваться над своими детьми, соответственно, их любимыми внуками, развелась с мужем, и пока молодая и красивая, дальше строила бы жизнь, и Елена не простила им этих настроений. Она посчитала, что папа с мамой предали ее точно так же, как дети. Если детям еще можно как-то простить, поскольку речь идет об их родном отце, то родители, получается, предпочли родной дочери чужого мужика только потому, что у него есть деньги. Она объявила отцу и матери бойкот и уже несколько месяцев с ними не разговаривала. Чтобы не остаться совсем одинокой, Елена обратилась к своему бывшему возлюбленному Мстиславу Зиганшину, который ответил на зов первой любви и стал встречаться с Еленой. Последний год Иваницкий постоянно жил в своей городской квартире, оставив загородный дом в распоряжении жены и детей. Дом был достаточно велик, чтобы приезжать на выходные и проводить время с детьми, не сталкиваясь при этом с постылой супругой, но Елена всякий раз закатывала такие скандалы, что Иваницкий предпочитал общаться с детьми в городе, пока не отослал их за границу. Неделю назад Елена неожиданно собралась и уехала к детям. Возможно, поняла, что вела себя не совсем адекватно и решила примириться с детьми, пока еще не стало поздно. Иваницкий воспользовался этим обстоятельством и въехал в опустевший загородный дом, решив устроить себе небольшие каникулы и отдохнуть в тишине и покое, которых не найдешь в городской квартире, пусть и очень комфортабельной. Приобретя в молодости огромное состояние, Иваницкий оставался скромным и неприхотливым человеком. Ему важен был процесс, а не деньги, и, наверное, именно поэтому они сами плыли ему в руки. Все из делового окружения Владимира, кого следователь успел опросить, характеризовали его как человека азартного и увлеченного, но при этом в погоне за прибылью не теряющего рассудка и глубоко порядочного. У него был личный помощник, несколько секретарей и референтов, но в быту он обходился минимальной помощью. Напротив, лакейство раздражало его. Пока Владимир жил в браке с Еленой, все отношения с прислугой вела она и, зная о привычках мужа, наладила быт так, чтобы персонал не попадался ему на глаза. Переехав от жены в городскую квартиру, Иваницкий оставил себе только одну экономку и по выходным сам пылесосил и делал другую домашнюю работу, незазорную для мужика. Приехав в загородный дом, он сразу дал отпуск тамошнему персоналу, оставив только охранника на воротах. И не потому, что боялся, а так на всякий случай. Иваницкий по складу характера был интроверт, которому приходилось много общаться с людьми ради бизнеса, поэтому он пользовался любой возможностью побыть в одиночестве. Вчера Иваницкий позвонил охраннику на пост и предупредил о визитере, назвав номер и марку его машины, поэтому охранник без сомнений пропустил человека, чей джип соответствовал описанию. Он сам припарковал автомобиль на гостевой площадке, одновременно проследив, как посетитель идет в дом, и хозяин открывает ему дверь. Немного удивило, что гость оказался одет в полицейскую форму, но мало ли какие у хозяина дела. Человек находился внутри около получаса, но что происходило между гостем и хозяином, охраннику неизвестно, потому что сторожка находится слишком далеко от дома, чтобы можно было что-то услышать. Кроме того, он не ждал подвоха от посетителя, поскольку визит был запланирован, согласован, и никаких указаний о повышенной боевой готовности от Иваницкого не поступало. Все же он наблюдал за домом и увидел, как гость вышел. Владимир вместе с ним на крыльце не показывался, но это не насторожило охранника. Слишком много чести провожать какого-то простого мента, сам найдет дорогу. Он быстро выкатил джип с площадки, гость поблагодарил его и уехал. Каких-либо признаков душевного смятения охранник в нем не заметил, напротив, человек показался ему очень вежливым и приветливым, что в нынешнее время встретишь нечасто. После отъезда гостя охранник продолжил охранять, а хозяин, очевидно, занимался своими делами. В доме было тихо, и секьюрити решил, что Иваницкий по своему обыкновению залег в спальне с книгой. Охранник должен был оставаться на посту до утра, и официально спать было нельзя, но как не поддаться дремоте, тем более если ничего не происходит. Даже в экраны от камер видеонаблюдения не посмотришь. Перед самым отъездом Елены перегорел системный блок, и Иваницкий решил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы поменять все оборудование. Решил, но пока думал, отправил людей в отпуск, и поручить стало некому, а самому возиться лень. А вернее всего, просто забыл, что камеры не работают. Вечером охранник собрался проверить дом, заперты ли двери и решетки на окнах, и, убедившись, что все в порядке, с чистой совестью завалился спать. Входная дверь оказалась открыта. Охранник поколебался, можно ли тревожить хозяина, но все же вошел и обнаружил в холле Иваницкого с простреленной головой. В настоящее время следствию оставалась неясной только роль жены в этом преступлении и его мотивы, но то, что непосредственным исполнителем был никто иной, как подполковник Зиганшин, сомнений не вызывало. Время смерти примерно соответствовало времени визита Мстислава Юрьевича. Охранник уверенно опознал его по фотографии. Марка и номер машины, указанные Иваницким, соответствовали машине подполковника, и сверх того Зиганшин звонил по сотовому телефону прямо из резиденции Владимира. Оружия найдено не было, но это ничего не добавляло к картине преступления и никак не обеляло подозреваемого. Он полицейский, и обзавестись пистолетом ему проще, чем кому-либо другому, а времени избавиться от оружия предостаточно. Оставалось только выяснить, что толкнуло подполковника полиции на преступление. Находился ли он в состоянии сильного душевного волнения, вызванного рассказами любовницы о жестоком обращении с нею мужа, или же совершил убийство хладнокровно, имея в виду предстоящую выгоду от женитьбы на богатой вдове. И какова роль Елены Иваницкой? Является ли она подстрекательницей или заказчицей, или же сравнительно честной женщиной, не подозревающей о том, какие планы зрели в голове ее любовника?